Событие 31. Первым делом после двухдневного отдыха Петр встретился с запорожцами. Казаки были отправлены в Вершилово после того, как их побили у Владимира. Лукаша Сагайдачного Пожарский взял с собой в Москву, а потом и в набег на Швецию. А трое выживших в той рубке были отправлены в Вершилово учиться воевать и приобщаться к правильному образу жизни. Казачки за два почти года полностью влились в жизнь городка. Построили себе дома, нашли жен и даже детишками успели обзавестись. На войну Петр их с собою не взял. Это были ценные источники информации о набегах старшего Сагайдачного на турок и татар. Князь приставил к ним пацаненка лет 12 и наказал выспрашивать все о походах и записывать. Вот теперь они и пригодились. Нужно отправить их на сечь. Пусть передадут Лукашу и другим старшинам, да и гетманам Михайлу Дорошенко и Марку Жмайла, что князь Пожарский собирается принять участие в этой войнушке на стороне османов против крымских татар. Смотрите, казаки, у нас сейчас есть отличный шанс раз и навсегда покончить с набегами крымчаков на наши города и села. Начал Петр, усадив запорожцев перед собой в казарме полка. Захочет ли старшина казацкая за османов воевать? Недоверчиво мотнул головой тезка Петр Осачий. Это только повод. Главное – истребить максимальное количество воинов у татар. Я вам дам с собой 10 тысяч рублей. Поите старшину, сорите деньгами, но добейтесь, чтобы запорожцы пошли в этот поход. Давайте я вам ситуацию чуть обрисую. Сейчас послы нашего императора уже, наверное, уговорили донских казаков, и те тоже пойдут на татар. Ваша и их задача – уничтожить те кочевья, что находятся за территорией Крыма. Там кочуют две орды – Буджакская и Едисанская. Через год, весной, я пойду на Крым и захвачу Перекоп. Вот мне и нужно, чтобы эти две орды не ударили Вершиловскому полку в спину. Задача казаков – выбить у них всех воинов. Чтобы было интереснее запорожцам, я предлагаю следующее. Татары, что погибнут в бою, это одно. Но у каждого захваченного воина или сдавшегося в плен нужно отрубать кисть правой руки. Тогда они не только лук с саблей держать не смогут, но еще и лишними ртами в орде станут. От этой кисти нужно вам отрубать большой палец и складывать в мешок. За каждый такой палец я в конце войны выплачу по 1 рублю. Женщинам только руки не рубите. Усмехнулся Пожарский, заметив огоньки в глазах казаков. «Ха, адже пальцы гнытый почнуть!» Встрял тезка, наверняка у них старший. «Ну, солью присыпайте или коптите, это вам нужнее, палец рубль!» «А с жинками иди творой, шо роблять?» «Неинтересно мне, что хотите, а вот если у них будут русские рабы, то по возможности доставьте их в мои смоленские вотчины». Там их будут расселять. Дома построю, коров и лошадей куплю. Я весной уже пошлю туда строителей. Кроме того, там сейчас строят хорошие ладьи. Я их в конце лета под охраной отправлю вниз по Днепру. Они будут ждать переселенцев у слияния реки Самары с Днепром. Нужно край за месяц до ледостава людей туда доставить. За каждого переселенца буду платить по 2 рубля. Князь осмотрел казаков. Заинтересовались ли? «Не переживай, Петр Дмитриевич, своих мы завсегда освобождаем. А если ладьи будут и провизия на них, да охрана, да еще и 2 рубля, то всех до единого русичей в степи освободим. Только ты скажи, не шутишь ли? С одним полком пойдешь воевать со всем крымским ханством?» «Нет, возьму еще полк в Нижнем Новгороде. Мы весной 1626 года прибудем в Смоленск и на тех же ладьях спустимся по Днепру. Одним полком всю Швецию, Финляндию и Ливонию захватили. Уж с крымчаками справимся». Как можно более уверенно проговорил Петр. В душе сильно сомневался. Татары по книгам выставляли 20-тысячные рати, да еще на конях. Сомнут, количеством и скоростью возьмут. «Эх, пулеметы бы! Только не доросли еще технологии до этого светлого будущего, когда у врагов луки, а у тебя пулеметы. Хотя стоп. Пулемет, конечно, сейчас вершиловским оружейникам не по зубам, а вот картечницу Гатлинга своять попробуем. Ну или на худой конец митральезу. Скорострельность у них почти одинаковая – 200 выстрелов в минуту. Если поставить пяток этих монстров, то можно разделаться и с 20-тысячным войском. Вывод? Нужно делать несколько десятков стволов с нарезкой. Вот этим в ближайшее время и займемся. Вывел князя из задумчивости Осадчий. А что, княже, с нашими женками да детишками будет? А что, жить будут в Вершилово, в обиду их не дам. Буду ваше жалование им платить, пока вы воюете. Потом вернетесь, если захотите. Кто же от такой жизни откажется? Не боишься, княже, что мы раструбим по всей сече о такой райской жизни? И вся сечь в Вершилово перекочует. Хитро улыбнулся другой казак, Никола Гончаренко. Чего ж тут бояться? Тут радоваться надо. У меня, кроме Вершилова, еще пяток городов. Да вскоре еще два собираюсь заложить. Туда и крестьяне нужны, и мастера, и воины. Степняки всегда будут о грабеже думать. Значит, и воины всегда нужны будут. Зовите казаков.